Свеча грибком нагорела, будет письмо, и с той стороны, куда нависла. Если шутка эта не в связи с поверьями о ведьме, то она просто придумана для потехи. Но я знал помещиц, кои читали «Сю» и «Занда», а строго придерживались «Помела» и «Кочерги». Кто не весел, с утра брюзжит, встал левой ногой с постели. Кто утрет лицо первым яичком рябенькой курицы, у того не будет веснушек. Руки горят, бить будешь, руки стынут, кто-нибудь тебя злословит. Если мужчина белоручка, то невесте его не быть красавицей. Нагорела свеча, долгоносая невеста. Кошка умывается, сорока у порога скачет, самовар поет, полено дров из беремени повалится, нечаянно свечу погасить — все это значит, будут нежданные гости. Теплая или холодная лапа у кошки означает добрых или недобрых гостей. Чулок или рубашку наизнанку надеть, потерять подвязку, остегнуться пуговкой — пьян или бит будешь. Не строить нового дома под старость, не шить обновы, в особенности белья, иначе скоро умрешь. Эти поверья, может быть, частью придуманы наследниками, чтобы удержать стариков от безрассудного мотовства, а может быть, возникли и от того, что, затевая житейское, старику и старушке поневоле приходит в голову близкий конец их, а это для многих воспоминаний неприятное. Кроме того, весьма нередко случается, что, затеяв под старость обшиваться и строиться, человек умирает, не покончив дело, и это в таких случаях служит подтверждением суеверию. Я знал в Москве старушку, богатую вельможу прошлого века, она уже лет 20 не шила на себя белья, ни за что не соглашалась к этому, считала всякого, кто ей о том говорит, смертным врагом своим, и ходила в таком белье, на котором, кроме подновляемых по временам заплаток, не оставалось ровно ничего.